Глава 26. В офисе они застали Кристину и Лебедева. «Вы вовремя», — обрадованно заявила Кристина. «Тимур сейчас привезет что-нибудь на ужин из ресторана Тарасова». Желудок Ивана отреагировал на слово «ужин» грустным ворчанием. «Мы тут, кстати, узнали кое-что о фирме Бородина», — сказала Кристина, когда Щедрый занял свое излюбленное место в кресле у ее рабочего стола. «Оперативно», — похвалил майор. «Бухгалтерию они передали на аутсорсинг Луки Пачоли». «Что за Лука? Иностранец, что ли?» Майор посмотрел на стену за Кристининым плечом и с удивлением обнаружил, что трубы и горны, которые он так явственно видел, а главное слышал в свой прошлый визит, исчезли. Остались лишь беспорядочно разбросанные штрихи на светлом фоне. Чудеса. Эта фирма так называется, Лука Пачоли, названа в честь математика эпохи Возрождения, основоположника современной бухгалтерии. С Лукой понятно, что с Бородиным. Оказалось, бухгалтер, который занимается антикварной лавкой, моя бывшая однокурсница, поэтому она не отказалась поделиться кое-какой информацией. Доходы у магазина были очень скромные. Новые товары не закупались, а еще она просто в ужасе от постановки внутреннего учета в магазине. Изъяви ты сейчас желание проверить наличие товаров по списку, и ничего не получится, так как списка просто не существует. Никакой базы данных по движению товаров. У них все на доверии, как покупателям, так и к работникам. Укради кто-нибудь что-то не особо бросающееся в глаза, рояль, например, обнаружить пропажу будет проблематично. Камер, как ты знаешь, нет, только элементарная охранная сигнализация с датчиком на открывании двери. Раз. Два – это уже и Федор накопал. Магазином, вернее, помещением, которое он занимает, активно интересуется хозяин мини-гостиницы «Премиум», расположенной в доме напротив, некий Филипп Негода. Судя по отзывам на сайте гостиницы, это просто сказочный дворец, по удивительному стечению обстоятельств, раскрывший свои двери для простого народа. Но на независимых сайтах отель иначе как «Лоповником» не называют. Лишь благодаря удачному расположению центр города все-таки гостиница живет, а в сезон даже процветает. Хозяин этого безобразия вместо улучшения качества услуг предпочел взять количеством, а именно увеличить число номеров. Причем, желая идти в ногу со временем, он решил создать первый в городе капсульный отель. «Это когда вместо комнат спальные ячейки?» – уточнил рыбак. «Точно», – подтвердил Федор и развернул монитор, чтобы продемонстрировать рыбаку и Щедрому внешний вид этих самых капсул. «И что? Подобные штуки пользуются спросом?» – недоверчиво скривился майор. «На мой взгляд, это больше похоже на гроб». «Согласен», – поддержал Иван. «Наш российский менталитет требует простора». «Менталитет – вещь непостоянная», – заметила Кристина. Действительно, эти капсулы придумали японцы, а они олицетворяют свойственный им компактный прагматизм. Может, подобные спальные места и не очень удобные, но ко всему можно привыкнуть. Если ты, например, засиделся допоздна на работе, а до дома тебе добираться 2 часа, вполне можно переночевать в подобном отеле и утром, бодрому и отдохнувшему, снова приступить к делам. Но вернемся к Бородину. Негоде почему-то приглянулось помещение антикварной лавки. В августе он обратился к Петру Васильевичу с предложением продать ему магазин. Тот, разумеется, отказал, и Негода принялся потихоньку вредить ему. По мелочам, вроде жалоб в Роспотребсоюз, полицию, налоговую. Его задачей было измотать соперника, склонить к выводу, что в его возрасте пора подумать о душе, а не тратить оставшиеся дни на борьбу с ветряными мельницами. «Логично», – заметил Щедрый. «Может быть, сегодня утром Бородин и Негода встретились?» Слово за слово, между ними вышел спор, и Негода ударил старого антиквара по голове, случайно, не с целью убить. Но так получилось, что удар оказался смертельным. Убийство по неосторожности. Ему по-хорошему позвонить в полицию, сознаться, глядишь, отделался бы минимальным сроком. Но он предпочел спрятать труп. А сделать это в гостинице, расположенной в 2 шагах, вполне реально. Думаю, там имеется черный ход. А еще камеры наблюдения, причем не только гостиничные. Конечно, на полноценную версию это тянет с натяжкой, но больше нам пока ничего обнаружить не удалось. Бородин был человеком миролюбивым, нескандальным, бесконфликтным. «Понял», – кивнул Щедрый. «Поеду я. Попробуем сегодня найти этого Негоду». И, позабыв про ужин, который вот-вот должен был привезти Молчанов, майор покинул гостеприимный офис Кайроса.